Саис мисс Йол. Если между мужчиной и женщиной есть согласие, что может поделать кази? Мусульманская пословица. Некоторые считают, что в Индии нет романтики. Они не правы. В жизни нашей столько романтики, сколько это для нас полезно. Иногда даже больше. Стрикленд служил в полиции, и люди его не понимали, а потому говорили, что он сомнительная личность, и сторонились его. Этим Стрикленд был обязан самому себе. Он придерживался той необычной теории, что в Индии полицейский должен стараться узнать о туземцах столько, сколько они сами о себе знают. Надо сказать, что во всей Северной Индии есть только один человек, способный по своему выбору сойти за индуиста или мусульманина, чамара или факира. Туземцы от Гхор Катхри до Джама Масджид боятся и уважают его. А кроме того, верят, что он обладает даром превращаться в невидимку и управлять многими демонами. Но какую награду получил он за это от правительства? Абсолютно никакой. Ему не доверили управлять Симлой, и англичанам имя его почти неизвестно. Стрикленд был так неразумен, что подражал этому человеку и, следуя своей нелепой теории, слонялся по всяким отвратительным местам, сунулся в которые не решился бы ни один порядочный человек, и даже якшался с подонками туземного общества. Таким своеобразным способом учился он в течение 7 лет, и люди были не в силах это оценить. Он вечно толкался среди туземцев в лечении последователя какого-нибудь вероучения, в пользу чего ни один разумный человек, конечно, не верит. Однажды, получив отпуск, он в Аллахабаде был посвящен в сад Бхаи. Он знал песню ящерицы, людей Санси, и видел пляску хали-хак, религиозный канкан самого необычайного жанра. А уж если человек знает, какие люди пляшут хали-хак, как пляшут, когда и где, он знает кое-что, чем можно гордиться. Это значит, что он проник не только под кожу, а глубже. Но Стрикленд не гордился, хотя однажды в Джагадхри он помогал красить быка смерти, которого ни один англичанин не должен даже видеть. Он овладел воровским жаргоном чангаров, самолично поймал невдалеке от оттока юсуфзайского конокрада, стоял под мимбаром в одной пограничной мечети и совершал богослужение, как мула-сунит. Венцом его подвигов были 11 дней, проведенные под видом факира в амритсарских садах Баба-Атала, где он распутывал нити крупного уголовного дела об убийстве Насибана. Но люди говорили, и довольно резонно: почему, черт возьми, Стрикленд не может сидеть у себя в канцелярии, писать служебные отчеты, полнеть и помалкивать, вместо того, чтобы выставлять на показ неспособность своих начальников? Итак, дело об убийстве Насибана не принесло ему повышения по службе. Но после первой вспышки гнева он опять принялся, по своему странному обыкновению, совать нос в туземную жизнь. Между прочим, если человек однажды войдет во вкус этого своеобразного развлечения, он уже не отвыкнет от него до конца своих дней. Это самое увлекательное в мире занятие, не исключая любви. Когда другие уезжали на 10 дней в Гималаи, Стрикленд, взяв отпуск, отправлялся на шикар, как он это называл. И, приняв тот вид, который ему хотелось принять тогда, смешивался с коричневой толпой, а та на время поглощала его. Это был спокойный, смуглый молодой человек, худощавый, черноглазый, и, если только он не думал о чем-нибудь постороннем, очень интересный собеседник. Стрикленда стоило послушать, когда он описывал местный быт таким, каким видел его. Туземцы ненавидели, но боялись Стрикленда. Он знал слишком много. Когда в город приехали Йолы, Стрикленд очень серьезно, как и все, что он делал, влюбился в мисс Йол. И она, немного погодя, влюбилась в него, потому что не могла понять, что он за человек. Тогда Стрикленд попросил ее руки у ее родителей. Но миссис Йол заявила, что она не намерена бросить свою дочь в самое скудно оплачиваемое ведомство империи. А старик Йол сказал напрямик, что не одобряет деятельности и поведения Стрикленда и просит его отныне не говорить с их дочерью и не писать ей. «Хорошо, я не буду», — ответил Стрикленд, ибо не хотел портить жизнь своей возлюбленной. После одного длинного разговора с мисс Йол он окончательно отказался от своих притязаний. В апреле Йолы уехали в Симлу. В июле Стрикленд взял трехмесячный отпуск под предлогом срочных личных дел. Он запер свой дом, хотя ни один человек во всей провинции ни за что на свете не рискнул бы умышленно тронуть имущество Истрикин Сахиба, и отправился в Тари-Таран навестить своего приятеля, старика-красильщика. Тут следы его затерялись. Но вот однажды на бульваре в Симле ко мне подошел какой-то саис и протянул ниже следующую странную записку. «Дорогой друг, передай, пожалуйста, подателю сего коробку чирут, желательно высшего сорта, номер один. Самые свежие можно найти в клубе. Заплачу, когда снова появлюсь на горизонте. А пока что я вне общества. Твой Э. Стрикленд». Я купил две коробки и отдал их Саису, приказав передать привет. Этот Саис был сам Стрикленд. Он служил у старика Йолы и был приставлен к арабскому скакуну мисс Йол. Бедный малый соскучился по английскому табаку и не сомневался, что пока все не кончится, я буду держать язык за зубами, что бы ни случилось. Вскоре миссис Йол, вечно занятая вознёй с прислугой, стала рассказывать во всех домах, где она бывала с визитами, о своем образцовом Саисе, парне, которому всегда хватает времени встать с позаранку и нарвать цветов для украшения стола к первому завтраку, и который начищает, можно сказать, до черноты начищает копыта коней не хуже, чем какой-нибудь лондонский кучер. Арабский скакун мисс Йол был выхолен так, что просто чудо, смотреть приятно. Стрикленд, то бишь Далу, вознаграждался теми ласковыми словами, которые говорила ему мисс Йол, катаясь верхом. Родители ее радовались, видя, что она позабыла о своем глупом увлечении молодым Стриклендом, и называли ее хорошей девочкой. Стрикленд уверяет, что те два месяца, которые он провел в услужении, оказались для него самой суровой школой душевной выдержки. Не говоря уж о том маловажном обстоятельстве, что жена одного из его товарищей, Саисов, увлеклась им и чуть было не отравила его мышьяком за то, что он отверг ее домогательство. Ему пришлось выучиться сохранять спокойствие, когда мисс Йол ездила кататься с каким-нибудь мужчиной, который пытался флиртовать с ней, в то время как сам он, Стрикленд, должен был трусить позади с пледом на руке и слышать каждое слово. Ему приходилось сдерживаться и в тех случаях, когда какой-нибудь полисмен орал на него у подъезда Бенмора, особенно в тот раз, когда его изругал Наик, которого он сам же и завербовал на службу в деревне Айсар-Джанг. Или еще хуже, когда какой-нибудь юный офицер обзывал его свиньей за то, что он не успевал достаточно быстро посторониться. Но эта жизнь все-таки давала ему кое-какие компенсации. Он досконально изучил все обычаи, все воровские методы саисов. Так хорошо изучил, что, по его словам, смог бы агулом привлечь к суду половину пенджабских чамаров, будь он сейчас на службе. Он стал одним из лучших игроков в бабки, а эта игра, в которую любят играть все джампани и многие саисы, ожидая ночью своих хозяев у дома правительства или оперного театра. Он выучился курить табак, состоящий на три четверти из коровьего навоза, и выслушал мудрые изречения седовласого джамадара всех саисов дома правительства. И эти изречения весьма ценны. Он видел множество интересных для него вещей и честью заверяет, что никто не может как следует оценить симлы, пока не посмотрит на нее с точки зрения саиса. Он говорит также, что, вздумай он записывать все, что видел, ему проломили бы голову. Забавно описывает Стрикленд, какие муки он испытывал дождливыми ночами, слушая музыку и глядя на освещенные окна Бенмора. Когда ноги его так и просились танцевать вальс, а голова была покрыта лошадиной попоной. Стрикленд собирается когда-нибудь написать книжку о своих приключениях. Эта книжка будет заслуживать того, чтобы ее покупали, и еще в большей степени, чтобы ее изъяли из обращения. Итак, он служил верно, как служил Иаков, чтобы получить Рахиль. И отпуск его уже кончался, как вдруг произошел взрыв. Стрикленд изо всех сил старался сдерживаться, когда при нем начинали флиртовать, о чем я уже упоминал, но в конце концов не выдержал. Как-то один старый и весьма почтенный генерал отправился кататься верхом с мисс Йол и начал за ней ухаживать в том особенно неприятном стиле, когда женщине дают понять, что она совсем еще маленькая девочка. Стиле, неприятном потому, что ловко пресечь эти любезности чрезвычайно трудно, а слушая их, можно взбеситься. Мисс Йол дрожала от страха, зная, что ее саис тоже слышит слова генерала. Далу Стрикленд терпел, пока хватало сил. И вдруг схватил генеральскую лошадь под усы и на чистейшем английском языке попросил седока спешиться, грозя сбросить его под откос. Тут мисс Йол расплакалась, а Стриклин понял, что бесповоротно выдал себя, и все пропало. Генерал едва не лишился чувств, а мисс Йол, всхлипывая, изложила ему всю историю переодевания и отвергнутого родителями сватовства. Стриклин был в ярости. Он злился на самого себя и особенно на генерала, вынудившего его открыться. А потому молча держал лошадь под усы, готовясь отхлестать генерала, чтобы получить хоть какое-нибудь удовлетворение. Но когда генерал как следует уразумел всю историю и узнал, кто такой Стриклинд, он принялся пыхтеть и фыркать, и от хохота чуть не свалился с седла. Он сказал, что Стриклинд заслуживает ордена Крест Виктории за одно лишь то, что решился надеть попону Саиса. Затем он стал ругать самого себя и признал, что заслуживает взбучки, но слишком стар, чтобы получить ее от Стриклинда. Потом обратился к мисс Йол и поздравил ее с таким возлюбленным. Скандальный характер всей этой истории ничуть его не шокировал, ибо он был очень милый старикан, хотя и склонный к флирту. Наконец он снова расхохотался и заявил, что старик Йол дурак. Стриклинд отпустил лошадь и намекнул, что хорошо бы генералу помочь им, раз уж таково его мнение. Стриклинд знал, что Йол питает слабость к высокопоставленным титулованным лицам, у которых после имен стоят разные буквы. «Все это смахивает на какой-то фарс», — молвил генерал. «Но, клянусь, я вам обязательно помогу, хотя бы только за тем, чтобы избежать жестокой взбучки, которую заслужил». «Ну, Саис, полисмен, поезжайте домой и переоденьтесь в приличное платье. А я поведу атаку на мистера Йола. Прошу вас, мисс Йол, скачите домой и ждите нас там». Минут через семь в клубе поднялась дикая суматоха. Какой-то Саис с попоной и поводьями в руках просил всех знакомых ему мужчин: «Ради бога, одолжите мне приличный костюм». Его не узнавали. И произошло несколько комичных сцен, пока, наконец, Стриклинду не удалось в одной из комнат получить горячую ванну с содой, в другом месте достать рубашку, в третьем — воротничок, в четвертом — брюки и так далее. Он поскакал к Йолам на чужом пони, увозя на себе одежду половины всех членов клуба. Генерал, облаченный в красный мундир и тонкое белье, приехал раньше его. Что говорил генерал, осталось Стриклинду неизвестным. Но Йол принял Стриклинда довольно любезно, а миссис Йол, тронутая преданностью преображенного Далу, была почти ласкова с ним. Генерал сиял и похохатывал. Вошла мисс Йол, и старик Йол не успел оглянуться, как родительское согласие было вырвано, и Стриклинд вместе с мисс Йол отправился на телеграф, чтобы выписать свои костюмы. Последней его неприятностью оказалась встреча на бульваре с каким-то незнакомцем, который потребовал вернуть ему украденного пони. Итак, в конце концов, Стриклинд и мисс Йол были обвенчаны с тем непременным условием, чтобы Стриклинд изменил свое поведение и впредь соблюдал порядок, заведенный в его ведомстве, что наиболее выгодно и ведет в Симлу. В то время Стрикленд слишком сильно любил свою жену, чтобы не сдержать слова. Но это было для него тяжелым испытанием, ибо улицы и базары, и их звуки, и шумы говорили ему о многом, и звали его вернуться, чтобы снова пускаться в странствие и делать открытие. Когда-нибудь я расскажу вам, как он однажды нарушил обещание, чтобы помочь другу. Это случилось много времени спустя, и тогда он уже почти не годился для того, что некогда называл шикаром. Он забывает народный язык и жаргон нищих, забывает условные знаки и метки и направления подводных течений, ибо кто хочет все это знать, должен изучать это непрерывно. Но зато он отлично составляет отчеты для своего ведомства.